Глава 33. Величественные ступени привели меня к роскошной резной двери, украшенной металлами. Я толкнула ее, почему-то уперев ладонью в поверхность, а не взявшись за ручку, как положено. Да, кстати, ручки в этом книжном мире были как у кружек, просто загогулина, часто по форме сопли. Но это в богатых домах, а бедняки обычно вытесывают ручку прямо в самой двери, углубление с выпуклой вертикальной полоской в центре. Мне первое время все время хотелось ее повернуть, хотя очевидно, что там нет механизма. Но вернемся к нашим баранам, как говорится. А что? Паренек, выполняющий функции вроде секретаря в приемной, по совпадению имел белесую кучерявую шевелюру. Так что за барашка вполне сошел бы. Но такого молодого еще, неопытного. Правда, уже метящего в главное осеменители стада. Вон каким въедливым взглядом окинул меня. Ножки под юбкой чуток задрожали. От волнения, не страха, само собой. Не люблю играть на чужом поле, а сейчас именно это и происходит. Причем не только поле домашнее для моих соперников, еще и игра их, а я к тому же не знаю ее правил. Подбодрив себя мысленно, я ринулась в бой. «Доброго денечка, уважаемый!» — пропела я вежливым приветливым голосом. «Эх, не знаю, как к нему обратиться. Гер он или Лер?» «Что не Леор, понятно. Ни маркиз, ни тем более герцог не станет сидеть в приемной межгильдийного дома. Но молодой Лер, хотя он, скорее всего, Гер, но я бы могла сделать ему комплимент, повысив в моих глазах. Однако не решилась». «Приветствую, Гера. Чем могу быть полезен?» Поинтересовался барашек, смело окрестив меня уважаемой горожанкой. Я мельком осмотрелась. Итак, что мы видим? В обе стороны от стойки секретаря уходит коридор с дверями. Видимо, там комнаты непосредственно конкретных гильдий. Судя по различному оформлению дверных проемов, творить с ними можно все, что душе угодно. И каждая гильдия выпендривается как может. Причем очевидно, чем ближе к дверь входу, тем богаче. Значит, место престижней. Интересно, а что на втором этаже? Туда ведут две боковые лестницы, причем оформлены они весьма помпезно. Может, залы для встреч? Было бы логично. Я бы хотела ознакомиться с правилами гильдий. «Какой гильдии вы принадлежите?» Спросил барашек, который, кстати, так и не представился. Говорит со мной более-менее вежливо лишь потому, что я очаровашка, зуб даю, и сама повела себя прилично. Явно не воспринимает меня всерьез. Но вопрос про гильдию хороший, по идее, никакой. Но если скажу так, скорее всего, сразу буду выпровожена. Однако пусть я безгильдийная, но попадаю под патронтаж. Именно поэтому я вообще здесь. Забота торговой гильдии для меня во вред. Надо понять, как откреститься от их милости, кое мне жалованы треклятые стражники на входе. «У меня своя таверна», — ответила я, самая безопасная. «Вот как?» — заинтересовался барашек. «А какие услуги у вас в наличии?» Я замялась, задумавшись. Пожалуй, скрывать ничего не стоит, но и слишком много говорить не буду. Поведаю об очевидном, о том, что на виду. Услуги, значит. «Можно снять комнату», — начала я перечислять, а секретарь чиркал где-то у себя на листочке и кивал в такт моим словам. «Можно заказать в комнату еды, но комнат мало. В основном ко мне приходят, чтобы выпить и поесть жареного на костре мяса». Барашек поднял брови и посмотрел на меня еще более заинтересованно. «У кого вы покупаете мясо? У лицензированного мясника?» — спросил он. «Добыто в лесу силами работников таверны», — ответила я. «Хм, тут и такие условности в наличии, вот же ж лицензии, идтить ее кверху низом». «Алкоголь? Кто ваши поставщики?» «Гильдия виноделов продает мне крепкие алкогольные напитки. Пришлось признать, хотя я уже поняла, что это и есть та самая ниточка. Моя таверна повязана с гильдией, хоть и не подконтрольна ни одной. Про продукты тоже вопрос был хороший. Видимо, чем больше завязок на гильдии или лицензированных продавцов, тем сложнее отбрехаться от их подарочка». «Все понятно», — покивал барашек и переложил несколько документов. «Вам нужно зарегистрировать свое заведение в реестре. Только после этого вы сможете продавать напитки гильдии». «Вы не поняли. Я давно их продаю», — поправила его. И тут память Ларины весьма своевременно подсказала, что... «Мой отец раньше владел таверной. Она была зарегистрирована еще им. Давайте сразу перейдем к правилам гильдии». «Вот оно что. Ясно. В этом случае я не понимаю, зачем же вы пришли». «Ознакомиться с правилами гильдии», — терпеливо повторила я в третий раз. «Меня интересует торговая и гильдия стражников, а также их пересечение». Барашек некоторое время боролся с эмоциями, едва заметно хлопая губами. Скорее всего, я резко стала его раздражать. Хотя он начал бесить меня еще раньше, это уж точно. «Если вы не член гильдии, я не могу пропустить вас в библиотеку». Выдал секретарь и уставился в своей бумажке, изображая безразличие. «Печально», — вздохнула я. «Может быть, вы мне подскажете в таком случае?» Барашек поднял на меня весьма красноречивый взгляд, и я поспешила задобрить его, признавая свою назойливость и его якобы важность. «Понимаю, вы здесь не для этого, и справки не раздаете, но я буду вам крайне признательна за помощь». И глазками хлоп-хлоп, не переигрывая. Кучерявый секретарь скривился неуверенно, но все же не опустил снова взгляд. Я решила, что это можно воспринимать как согласие, и поспешила изложить проблему. «Я бы хотела отказаться от привилегии на стражников у ворот». Медленно моргнув, он приподнял бровь и ответил. «Чтобы подать заявку на охрану вашего заведения, требуется его лицензировать. Это значит, что придет проверка и убедится, что все соответствует стандартам торговой гильдии. Только в этом случае можно получить стражников». «Нет, серьезно? Он тупой или так мастерски прикидывается? Говорю же, отказаться! А он мне про подачу заявки. И подобное уже не в первый раз. А чтобы отказаться от этого?» Еле сдерживая эмоции, переспросила я. «Я бы не хотела, чтобы у дверей моей таверны стояли вооруженные стражники». «Постойте, так они у вас уже есть?» Вконец запутался этот идиот. «Да, теперь очевидно, что дело не в его актерском мастерстве». «Нет, но мне пришло письмо, что будут. Должны». Барашек нахмурился, сощурился, хмыкнул. Короче говоря, всем видом показал, что переключился на активный мыслительный процесс. «Раз уж пришло письмо, значит, охрана — лишь вопрос времени», — выдал он в итоге, а я похолодела. «Кто-то его написал. Значит, вами уже заинтересовались». «Так, Лора, в руки себя взяла? Выходит, Брут слил меня гильдии, чтобы та закопала неумеху вести бизнес Ларин. Неужели думает, что после этого я кинусь к нему в объятия, За неимением лучшего варианта? Или это просто ради подгадить? Похоже на то. И все же я не согласна с таким раскладом. Нифига подобного. Ларин просто так не сдастся. Но там написано, что мне нужно прийти и подтвердить. Настаивала дальше. А если я не сделаю этого? Тогда гильдия вскоре придет к вам сама. Легкомысленно пожал плечами секретарь и снова уткнулся в бумаги, активно показывая всем своим видом, что, по его скромному мнению, наш непродуктивный диалог окончен. «Нет, так не пойдет. Зачем мне нужен визит гильдии?» Не отставала я, чем вырвала недовольный вздох из груди барашка. Да и самой гильдии это не сдалось, поверьте. Моя захудалая тавернушка и прибыли-то крохи приносит. Она же в квартале вор... бедняков. А стражники ведь дорого стоят. Зачем бы гильдии тратиться на подобное? Секретарь хохотнул. «Шутите? Платить за охрану будете вы. Из бюджета заведения или своего кошелька. Два стражника у входа не так уж и дорого стоят». Нахмурилась я. «Может, для заведения в другом районе и да. И какой мне от них толк? Да и вообще, что ж это за привилегии, если самому платить надо?» Неожиданно сбоку, с одной из лестниц на второй этаж, послышался смешок. Высокомерный такой, мне сразу не понравился. Я не обернулась, но незнакомец решил прокомментировать происходящее. Не знаю, сколько из разговора он слышал, но как минимум две последние фразы точно. «Очень существенная привилегия», — хмыкнул мужчина за спиной. Я вынуждена была посмотреть на него. «Вот голову даю на отсечение, торговец. Хотя я могу быть и предвзята, но...» Расшитый золотом кафтан кричащего цвета, дорогущая до блеска начищенная яркая обувь, круглая сытая харя. Сильно удивлюсь, коли ошиблась. И да, если секретарь лишь юный барашек, то этот кудрявый брюнет скорее похож на матерого такого барана, или скорее козла, хотя у тех шурска прямая, вроде. «Без патронташа торговой гильдии никакие стражники не станут охранять даже дорогой ресторан. Это ведь городское войско, а оно на личные нужды не работает». Голос у него неприятный, растяжный. Словно этот индивид чувствует себя везде главным, и мы для него лишь забавные зверушки, которые ничего не знают и не понимают. У меня одно время похожий начальник был. Но охотники за головами не терпят пренебрежения. Есть некоторые, кому плевать с высокой колокольни, кто им выдает задания и деньги, если и то, и то поступает в срок. Но большинство предпочитают уважительное отношение и могут об этом громко заявить. Даже на пальцах, точнее, кулаках объяснить. «Значит, тебе пришло письмо из гильдии?» Сразу переходя на фамильярное и почему-то грязноватое в его исполнении «ты», спросил торговец. «Да, его принадлежность слишком очевидна, смысл отрицать». «Покажи его». Я не стала спорить с шишкой, и так все уже плохо. Достала бумагу из-за пазухи и поднялась на середину лестницы, где он стоял с протянутой рукой. Нетерпеливо, выдернув из моей руки, торговец развернул лист и вчитался. А я решила, что это мой шанс. Надо только верно все обставить. «Уважаемые, поймите правильно. Речь ведь о бедном квартале. Там вооруженных стражников брусчатку закатают просто за то, что они ошиваются поблизости, а тем более, если речь о таверне на центральной площади, где постоянно много народу. Вероятность потасовки очень высока. Я удивлюсь, если стражники вернутся целые после первого рабочего дня, да и сторожить в таверне нечего совершенно. Торговец посмотрел на меня поверх письма, стрельнул глазами так, что я, чуть сбитый птах, и не брякнулась на пол. Ох, что-то неприятное сейчас мне прилетит. «Ваш план не лишен смысла, но все же глуп», — сказал этот тип грубо, сразу вызвав у меня чуть ли не омерзение. «И о чем речь вообще? С такой, очевидно, поддельной бумагой не получить охрану, даже если написать этот фарс на гильдийной бумаге». «Да не нужна мне охрана!» Начала таки распаляться. «Довел! Я же потому и приш...» «Постойте! Так это... подделка?» Я ошарашенно уставилась на мужчину, и он, судя по взгляду, поверил в мою искренность. Ну, почти. А возмущение мое хлестало через край. «Брут! Вот же гнида болотная! Так он не слил меня, а ввел в заблуждение, и я могла бы попасться, если б пошла на поводу у секретаря барашка, который, судя по всему, подсовывает бумаги на подпись по кодовому слову. Мол, говоришь что-то про стражников от гильдии, вот тебе все бумаги для их получения, оформляй». Если Брут был в курсе, как тут все работает, то, надо признать, план занятный. Рисковый, конечно, ведь я могла бы и добиться своего, что в итоге и случилось. Но надо отдать Бруту должное за сообразительность и наблюдательность. «Безусловно», — хмыкнул торговец. «Бумага — простая записная из гильдии с гербом, она из нашей приемной. Но текст вводит в заблуждение. Надо отметить, достаточно тонкая игра слов». Он тоже заценил писульку моего самоназванного женишка. Выходит, чтобы получить эту бумагу, надо быть членом гильдии, ведь гильдийную приемную ход остальным закрыт. Уж не папенька ли Брута обладает такими возможностями? Не сам же он член торговой гильдии? Я бы знала. Наверное. Впрочем, эти мысли мигом вылетели у меня из головы за несущественностью, когда торговец, хищно улыбнувшись, с открытым самодовольством заявил: «Ну, знаешь, Цыпа, я заинтересовался твоим случаем. Если ты пришла сюда ради получения привилегий от торговой гильдии, то ты их добилась. Действительно, за таверной в самом центре квартала стоит присмотреть. Выгодное место. А если ты не врешь и письмо тебе подбросили...» «Его принесли стражники!» Вспылила я, покрываясь холодным потом от открывшихся перспектив и понимая, что миссия провалена. «Но гильдийные послания доставляет курьерская гильдия», — возразил мужчина, а я опустила голову, чтобы не закричать. «Все провафлило. Вообще в каждом шаге с этими гребаными гильдиями ошиблась. Но почему? Почему Ларин ни черта не знала про гильдии?» «Что ж, я верю тебе, Цыпа. Похоже, кто-то хочет прибрать твое заведение к рукам, подставляя тебя. Поэтому гильдия просто обязана присмотреть за таверной». Он перешел на очевидно высокопарный тон, которым давал понять, что издевается над бедной мной в свое удовольствие. «Любое питейное заведение может рассчитывать на помощь гильдии. Сложное время. Отличный повод показать жителям бедного квартала, что гильдия поддерживает всех. Будешь показательным примером, Цыпа». Закончив выкапывать мне могилку своим бескомпромиссным тоном, торговец чинно спустился с лестницы и вышел на улицу, прихватив с собой мое письмо, в котором было черным по желтоватому написано, и где находится заведение, о котором была речь, и кто его хозяйка. Но тут мое сердечко ждало еще один кульбит. На противоположной лестнице, на самой ее вершине, замерев в полушаге, стоял... Гаррет? Что это на нем за наряд? Теперь он совсем не похож на обыкновенного капитана стражи. Нет, видна порода и выправка. Мой взгляд приковал его мундир. Строгий синий цвет с золотой оторочкой, напоминающий мне гусарские советских фильмов, белые штаны, форменные сапоги и меч на поясе в инкрустированных ножнах. Да, этот прикид даже Ларин способна узнать. Личная гвардия грёбаного короля —